Глава 16. Станислав Кричко, следуя за ладой приора Егора Березина, старался не упустить ее из виду в потоке машин. После того, как они выехали из Химок и направились в Москву, Кричко не сомневался, что вся четверка направляется к зданию склада магазина. Но он ошибся. Егор высадил девушек у торгового центра «Атриум» и вместе с Матвеем направился в сторону улицы, где располагался главный офис «Викторы». Но и возле офис-центра он не остановился, а, проехав чуть дальше, подхватил возле одного из выходов метро какого-то чернявого парня в кожаной косухе и сумкой от ноутбука. Судя по внешнему виду, мигранта из бывшей Союзной Республики. «Интересное кино», — пробормотал Кричко, лавируя между машинами. «Какие у моих подопечных интересные знакомые!» Он быстро вынул смартфон и наладил на нем фотосъемку. По опыту работы в УГРО Станислав знал, что такие хитрости с быстрой посадкой и высадкой пассажиров частенько применяют преступники, чтобы не привлекать к себе внимание свидетелей при передаче чего-нибудь краденого или тех же наркотиков. Тем временем Егор снова остановился уже возле другого выхода метро и быстро выпустил парня в косухе из машины, но уже без сумки. «Ага, произошла передача какого-то товара», — снова сказал сам себе Станислав и быстро сфотографировал черноволосого смуглого парня. «Неужели таким странным образом Егору передают на ремонт электронику? Не будь я оперуполномоченным уголовного розыска, то, может, и повелся бы на такую уловку. Интересно, а теперь куда мы поедем?» А поехали они снова в Химки. Возле дома, где они снимали квартиру, парни вышли. Но в подъезд вошел только Матвей Тарасевич. В руках он нес ту самую сумку от ноутбука, которую оставил в машине мигрант. Станислав сфотографировал и этот эпизод. Егор остался сидеть в машине, а это значило, что он будет дожидаться выхода Матвея. «Интересно, сколько времени заняло наше приключение?» — посмотрел Кричко на часы. «Хм, всего-то 40 минут туда и обратно». И тут Станислав вспомнил, что где-то в подъезде должен был находиться Дербенев. «Черт!» — выругался он. «Если Миша столкнется нос к носу с Тарасевичем, то это будет не очень хорошо». Он набрал номер Дербенева. Тот ответил не сразу. «Я уже еду в автобусе в Москву», — сообщил он, и Станислав с облегчением выдохнул. «А я вот обратно вернулся», — ответил он. «Думал тебя забрать. Наши друзья, побывав в столице и совершив небольшие манипуляции, о которых я тебе потом сообщу, вернулись обратно, но не в полном составе. Думаю, что сейчас они снова поедут в Москву. Если понадоблюсь, звоните. Я буду в управлении», — ответил Дербенев. «Хорошо. Все, я закругляю разговор. Они опять куда-то поехали», — бросил Кричко и оборвал связь. На этот раз ничего необычного не произошло. Парни доехали до торгового центра, где они оставили девушек, встретили их, загрузили кучу пакетов с покупками в багажник, а потом снова отправились домой, в Химки. Проводив взглядом весь квартет до подъезда и сделав несколько снимков с приближением, так, чтобы хорошо были видны лица всех четырех, Кричко решил больше сегодня за ними не следить и отправился к Дербеневу, чтобы обговорить с ним дальнейший ход расследования. «Значит, ты говоришь, что все соседи в один голос твердят, будто ведут себя эти молодые люди весьма прилично и даже вежливо», — задумчиво произнес Станислав, когда Миша рассказал ему о результатах обхода подъезда. «Что ж, вполне может быть, что мы с тобой ошибаемся на их счет. Однако мне не дает покоя одно «но». Эти странные манипуляции с мигрантом и с кейсом. Приходит на ум мысль, что наши бравые ребятки занимаются темными делишками в виде сбыта наркотиков, например. Надо бы об этом со Львом Ивановичем поговорить. Он как раз сейчас расследует убийства, связанные с наркотиками». «Ну да, дело обычное. Где наркотики, там и убийства», — согласился Дербенев, кивнув с умным видом. «Может, они Айнуру и убили за то, что она их секрет раскрыла». Вот эту версию мы с тобой, Миша, и будем раскручивать за неимением пока что других вариантов», — ответил на рассуждение Дербенева Кричко. «Завтра праздник. Ты у нас готовишься стать официальным женихом». По-дружески похлопал он лейтенанта по плечу. «А потому завтра отдыхай. Но вот послезавтра, прямо с утра, тебе нужно будет обзвонить все аэропорты и узнать, брала ли Айнура билеты до Симферополя на... Какое там у нас было число?» «На 1 марта», — подсказал Дербенев. «Именно в этот день была суббота. А 2 числа, когда я вечером дежурил, у меня и был вызов на Карамышевскую набережную». «Вот и узнай. А если не найдешь фамилию Усиновой в базе данных авиарейсов, то придется искать тебе ее след на железнодорожных вокзалах. Так что вот такое тебе задание на целый послезавтрашний день. И если подтвердится, что она все-таки брала билеты, то будем считать, что это не нашего квартета рук дела», — поспешил с выводом Дербенев. «Все не так просто», — задумался Кричко. «Сейчас вполне можно заказывать билеты онлайн, а там лица того, кто забронировал билеты, не видно». «Но тогда у того, кто заказывал билеты на ее имя, должны были быть ее паспортные данные», — возразил Миша. «Тоже мне проблема. Даже если Айнура закрывала свою комнату на ключ, когда уходила, ее запросто могли открыть Егор или кто-то еще из этой подозрительной компании. Да, наверняка есть еще и запасной ключ. К тому же мне не дает покоя факт, что в крови девушки найден не только алкоголь, но и мефедрон. А вот других признаков, что Айнура была наркоманкой, нет. Синтетические соли, насколько я знаю, оставляют в организме весьма явный след, даже если их принимать, ну, скажем, только один месяц. К тому же вены у девушки практически чистые». «Практически?» — не понял Дербенев, но потом до него дошло. «Ага, это если не считать, что ей вкололи мефедрон перед тем, как столкнуть в воду Москвы-реки». «Вот именно», — кивнул Кричко. «В общем, так», — сказал он после некоторого раздумья. «Ты свободен до послезавтра. А я созвонюсь с полковником Гуровым и потом уже решу, как мне действовать дальше. Будешь мне звонить по мере того, как найдешь данные по билетам. Или не найдешь. Понял?» И Станислав, проводив Михаила и пожелав ему удачи в сватовстве, набрал номер Гурова.